Глава 7. Город, на который Рюрик возлагал столько надежд, проводил его молчаливой скорбью. Унылые домишки, невзрачные дворики, темная громада круглой, как блин, крепости — все осталось позади. Еще пара часов езды, и Рюриковград, что впору уже сейчас назвать городищем, совсем скроется из виду. Князь ехал, не оборачиваясь. Ладонь на рукояти верного меча, взгляд острее копья. И кровь бурлит, едва не разрывает жилы. Горькие мысли то и дело сменяются воспоминаниями. Нет, не такой судьбы он ждал в этой земле. Не первую седмицу Старград, стольный град вагров, первенствующих среди прочих венецких да ободрицких народов, обсуждал веселый княжий пир. И не то чтобы столы пуще прежнего ломились от яств, и не то чтобы лихие ловчие загнали жирнее вепры и настреляли больше дичи, да и медов было пролито и выпито, как в былые годы, а случилось на том пиру нечто, изменившее судьбы многих. Посредине залы горели костры, над ними в котлах бурила и пенилась хмельная влага. Полные кубки и рога передавались через всю палату, и князь Рюрик, сын короля Табимысла, освещал все напитки и яства, а стольничьи относили обратно. Первым был рог в честь бога богов Свентовита. Его осушали также за победу славянского оружия. Потом возносили хвалу Сварожичу, пили за урожайный год и мир. Поминали и Чернобога, чтобы пропавшим в его чертогах не пришлось бы долго мучиться перед новым рождением. По обыкновению, подняв кубок, вознеся хвалу рогатому богу леса, покровителю охоты, не поскупившемуся и в этот раз, Рюрик вздумал наградить охотника, чьей меткости собрание было обязано сытной трапезой. «Это тот, кто в плаще», — назвали стрелка осведомленные бояре. «Странное имя», — удивился князь, оглядывая незнакомца, поклонившегося ему из глубины длинной пиршественной залы. «Так что же ты, лучник, сел столь далеко? Доселе не видал я тебя. Давно ли служишь нам? Приблизься и займи сегодня место по сердцу», — предложил он. «Великий Херрауд, да не примут эти слова за обидное верное твои братья и советники. Я, будь на то воля твоя, прикрыл бы тебе спину», — отвечал незнакомец, выходя на середину залы при дочери Рюрика. «Ты не мог видеть меня прежде, потому как я не служу никому, кроме владетеля перекрестков. Но мне и моим людям было дозволено перезимовать в Альденборге, и эта добыча — лишь малая плата за гостеприимство твоего народа». Был он строен и высок, длинный потрепанный синий плащ укрывал его с головы до ног, а темный капюшон скрывал черты лица. «Херрауд? Да, под этим именем меня знают за морем. Видать, ты прибыл к нам издалека? Отведай же старого меда, добрый стрелок. Кто бы ты ни был, мы рады чествовать героя, коли у него зоркий глаз и твердая рука». По едва заметному знаку Рюрика расторопный отрок поднес незнакомцу полный пенной браги рог. Тот принял обеими руками, слегка поклонился князю, его родичам и женам, затем собранию. После незнакомец слегка плеснул хмельного на землю. «Слава предкам!» — провозгласил он, и следом опрокинул в себя все содержимое, словно малую чарку. «Добро! Я гляжу, ты чтишь старые обычаи!» — рассмеялся Рюрик, но посерьезнел и добавил. «Чтобы спину мне беречь, искусно стрелять это мало будет. Надо бы на голову трезвую на плечах держать». «Если у тебя, конунг, есть на этот счет сомнения, ты можешь испытать меня», — просто ответил незнакомец. Как после рассказывали знающие люди, с чьих слов и сложены древние саги, хозяин решил подпоить своего гостя и дознаться, кто тот на самом деле. Перекинувшись взглядами с братьями, сидевшими за тем же столом, Рюрик дал ход состязанию. «Готов биться об заклад», — сказал он, снимая золотой перстень, — «что тебе не выиграть этот спор у Сигурда и Сьёльва. Ставлю большой черный лук и стрелы, и мне одолеть меня», — откликнулся незнакомец. «Если ты не возражаешь, пусть в этот раз мед черпает моя старшая сестра. В обычае нашего племени, когда женщина сама подносит хмельную брагу героям, так лучше пьется». «Я не против», — улыбнулся Рюрик. «Вели позвать за ней. «Гудмунд!» — крикнул княжий гость через зал, обращаясь к кому-то из провожатых. Через некоторое время она уже стояла у трона старгородского князя. Едва лишь девушка вошла, стих и многоязыкий хор полупьяных мужчин, смолкли скороговорки венецких жен. Воцарилось молчание, ибо никогда прежде не видел этот суровый и загрубевший в бесконечных войнах народ такой красы. Ростом она была на голову ниже брата, но это бросилось в глаза, едва стали рядом. Пиршественную залу пересекла с грациозностью рыси. Белокурые волосы венчал тонкий золоченый обод. Девушка поклонилась князю в пояс. Он ошалело кивнул. «Если великие боги и впрямь вырезали первую женщину из Ивы, так это она», — подумал Рюрик. «Неповторимая, единственная, равная небожителям». Словно бы исчезли звуки, запахи, люди, стены. Не было никого, кроме нее, перворожденной. Таких дев воспевают седые скальды, повествуя о давно прошедших и безвозвратных временах. Князь уже не видел, как в гневе встали и вышли вон обе его жены. Не помнил, как по очереди к коварному незнакомцу подходили выпивохи и бахвалы с Йольф и Сигурд, поминая нараспев о совершенных ими подвигах. Не замечал он и того, как, отвечая на похвальбу княжьих бояр, гость в свой черед осушает рог за рогом, ведя речь о деяниях не менее чудесных и удивительных. Как под смех и гогот пирующих, Сигурда, рухнувшего на руки подбежавших отроков, поволокли наружу. Впрочем, и Сьёльф последовал бы за напарником, но своевременно проглоченная козлятина давала ему силы продолжать состязание. И была очередь княжьего гостя снова поднимать рог. «Как-то после кровопролитного боя только я и остался в живых на Дракаре. Враги сковали мне ноги и, сняв тетиву с лука, связали руки за спиной. Бдительная стража денно и ночь стерегла меня. Я заговорил со своими сторожами, обещая развлечь. И я пел для них и погрузил самых неусыпных на корабле в дрему. После мне удалось перетереть тетиву и без труда избавиться от оков. Я разыскал свои стрелы и лук и отомстил той ночью за гибель всех моих товарищей. Вознесу же рог сей за нашу удачу. Пусть будет доброй ко всем нам». Незнакомец пил вино, не притрагиваясь к съестному. И хотя Сьёльф еще держался на ногах, лыка он не вязал. Отчаявшись соединить очередную пару слов, махнул рукой, похлопал победителя по плечу и, пошатываясь, двинулся к ближайшему пустующему месту, чтобы рухнуть мордой лица в миску пошире. Но хмель одолел на полпути, услужливые отроки подхватили и его. «Тебя зовут Орвар Одд!» — прозвенел вдруг чистый и звонкий девичий голосок, но сидящие за веселым пиром не обратили на него внимания. Услышали разве лишь сам гость да князь. «Златовласка!» — нахмурился Рюрик. «А что я такого сказала, отец?» — возмутилась девочка, выступая из-за длинного занавеса, скрывавшего угол пиршественной залы. «Ведь я угадала, да? Он же сам про то спел. И мне воспитатель рассказывал». Рюрик сукоризный посмотрел на дочь и отметил про себя ненароком: 9 лет, а как вытянулось. Братишке трудно будет угнаться за сестрой. «Негоже подглядывать за взрослыми играми, дитя мое», — мягко добавил князь. «У тебя еще будет время расспросить славного воина. А сейчас ступай к себе, ступай». Гордо вскинув голову так, что золотистые локоны от этого движения соскользнули с плеч на грудь, девочка удалилась. Напоследок, впрочем, она успела одарить гостя взглядом, не лишенным игривости. «Мол, это я узнала тебя, Орвар Одд, и никуда тебе от меня отныне не спрятаться». «Значит, Одд — стрелок?» — сказал князь так громко, чтобы его услышали все. «Истинно так, великий конунг», — вновь обратила на себя внимание сестра гостя. «Твоя силки сив прозорлива не по годам, и мы с братом рады сегодня испытать славянское гостеприимство. Должно быть, ты простишь нам невинную шутку, что не назвали себя сразу». Примечание. Силки сив — дословно шелковые волосы. Древнескандинавский. Сив — жена бога Тора, обладала как раз золотыми волосами, подаренными ее альвами. Конец примечания. «Одд — стрелок. Тот самый? Ну как же!» — зашептались ряды гостей. «Кто ж на севере не знает его?» Вот ведь довелось очутиться на перу славному гостю, чьи похождения не первый год будоражили умы всех красавиц северных земель. Даже сам владыка Старграда, и тот не ведал, не знал, кого усадили в памятный с тех пор вечер возле дверей. В далеких таинственных странах финнов и бьярмов совершил он первые подвиги и сказочно разбогател, похитив у тамошних народов несметное сокровище. Но тяга к драгоценностям не завладела разумом молодого и удачливого викинга. Когда разгневанные боги бьярмов раскачали воды так, что корабли Одда едва не пошли на дно, он приказал посвятить все богатства морю. И это было сделано. В тот же миг шторм утих, и вождь спас свою дружину. Об Одде сказывали, что в том путешествии метким выстрелом он сразил не только чудовищного белого медведя, но и нескольких великанш. И поверить в это было легко, ибо каждый убедился в меткости Одда стрелка. Еще говорили, что от земли фризов до самой Алади, где правил король Гастамысл, не было благородней викинга. Он не ел сырого мяса и не пил вражьей крови. Не обирал береговых жителей и купцов более, чем это необходимо в походе, никогда не обижал и не позволял грабить женщин. «Хвала богу Хмеля Браги! Это было призабавно! Но в другой раз я, пожалуй, остерегусь состязаться с вендами. Меньше от пива пользы бывает, чем думают многие. Чем больше ты пьешь, тем меньше покорен твой разум тебе». Примечание. Одд декламирует строфу 12 из эддической песни «Речи Высокого». Конец примечания. «И сам Аса Тор не выпил бы столько, как мы на троих», пошутил названный Оддом, сбрасывая синюю хламиду на руки подбежавшему слуге. «Доброй удачи, герой!» — приветствовал его Рюрик. «Сядь рядом со мною. Молва о твоих похождениях бежит впереди быстрее лютого зверя. Пожалуй, никому иному из мурманских ярлов я бы не доверил собственной спины». «А что бы ты, славный конунг, доверил моей сестре Едвинде?» — спросил Одд, не сводя с Рюрика немигающих зеленых глаз. Но князь вряд ли нуждался в откровенном намеке. Он сошел с престола ладный, могучий, всевластный, и, внезапно дрогнув, принял нежную ладонь в раз покрасневшей мурманки в свою десницу. Недели летели одна за другой. Слухи сменялись слухами. Знали только, что с той поры сын короля приблизил северян к себе. Но никто не слышал разговора промеж них, ибо и Рюрик, и Одд ведали цену словам. «Говорят, что тебе всегда бывает попутный ветер, и он дует даже в том случае, когда при полном штиле ты поднимаешь парус», — молвил как-то Рюрик. «Это легко проверить, если нам по пути», — ответил Одд и добавил. «Впрочем, тот же ветер полнил паруса моего отца и деда». «Я был бы рад видеть тебя среди своих друзей. Нам предстоит за морем славное дело, но будет пролито много крови. И каждый меч, каждая секира теперь на счету». «Я обхожусь стрелами», — уточнил Одд. «А если случается сойтись в ближнем бою, лучший мне помощник — дорожный посох». Рюрик кивнул. «Стрелы тоже сгодятся. Слышал, твои люди не боятся испытывать судьбу. Найдешь ли для них слова силы?» «Найду, мне это не впервой. Только сам знаешь, есть особый ряд, который лучше скрепить кровью», — напомнил Одд. «Я заметил, на перу тебе глянулась моя сестра. Что ты на это скажешь?» «У меня уже есть две жены», — смутился Рюрик. «Согласится ли Едвинда стать третьей? А если я ей не люб?» «Сомнение излишне», — успокоил Одд. «Она тоже положила на тебя глаз. Насколько я знаю, Едвинда куда моложе нынешних твоих женщин, и ей суждено со временем стать первой». «Если бы она согласилась, я стал бы счастливейшим из смертных. Ведь первую жену из ляхов взял я по глупости и младости, вторую по обычаю и долгу, как у нас заведено. Но у меня не было женщины по любви. Если ты поведешь свою дружину со мной за море, клянусь, на том берегу я стану мужем Едвинде». «Да будет так. Но куда лежит наш путь?» «Странно, что ты спросил о том в последнюю очередь. Неужели судьба сестры для тебя важнее собственной?» «Меня еще зовут Одд Странник, Одд Путник, если ты знаешь. и самим именем Всеотца суждено мне скитаться с каждым разом все дальше и дальше уходить от родного берега. За морем на закат светило я уже побывал. Но ты ведь идешь на восход солнца, не так ли? Примечание. Всеотец – бог Один. Од – одно из его многочисленных прозвищ. Конец примечания. Да, мой дед, король Гастомысл, окончил дни на той земле и завещал сменить его, ибо не оставил после себя сыновей. Все они погибли, омрачив ему старость. Прежде дед правил в Велиграде, где ныне мой отец Табемысл, но после ушел за море Валадь, как должно покровным законам и чтобы принять под руку земли своего тестя. «Теперь я знаю, о какой стране речь», — догадался Од. «Наш путь лежит в страну кюльфингов». «Я не знаю, почему вы, северяне, так ее зовете. Там родная земля моих далеких пращуров. Я возвращаюсь туда вслед за дедом, чтобы пролить на их курганы жертвенные руды». «Лучше будет пролить чужую, чем свою», — задумчиво молвил Од и добавил. «Но и это почетнее, чем сгинуть от старости или болезни. Мы зовем тот берег Кюльфингаландом, ибо издревле живут там своим особым законом, воины и торговые люди. Подчиняются лишь звону вечевого колокола, а по-нашему кюльфы. Этот колокол звенел, должно быть, громко, и когда призывали на свеев деда. Я был еще подростком тогда и смутно помню, как он уходил, а с ним дедья. Те дедья помладше меня были. Мой отец — Хёвдинг с острова Храфниста, а мать родом из Ослафьорда. Сам я учился и вырос в Берурьёде. Мне хорошо известны торговцы Алади. С самого Дальнего Востока привозили они к нам и воздушные ткани, и сулеймановые мечи, и серебряные дирхемы. Но скажи мне, Од, зачем ты взял имя Странник? Зачем сторонишься родины? Неужели ты чем-то прогневил отца или мать? О, нет, я чту родичей, и сопровождает меня мой брат Гудмунд, как и сестра Едвинда. С тех пор, как вернулся из Ирландии, не расстаюсь с ними. Но место, где я провел детство, таит опасность. Надеюсь, Рюрик, после всего того, что ты обо мне слышал даже из чужих уст, нельзя сказать, что я трус. Но человек по жизни предусмотрительный. Выслушай же мою историю, а потом суди, — предложил Од и начал рассказ. Видишь ли, случилось так, что у нас в усадьбе остановилась на ночлег некая Вельва. Прознав о том, сбежался не один хутор, вся округа. И подходили к ней, и каждому она предсказывала, что случится с ним в жизни. И многие были рады пророчествам. «Кажется, все уже узнали, что должно», — сказала Вельва наконец. «Да, кажется, это так», — ответили ей. «А кто лежит там, в соседней комнате под шкурами?» — удивилась тогда Вельва. «Сдается мне, это бессильный старик?» Но это был, конечно, не старик, а я. Пророчица так бубнила, что прогнала сон. Словом, когда она прозвала меня стариком, я сел на постели и сказал: «Ты ошиблась, женщина, и я не верю ни одному твоему слову. Если не в силах сказать, старый или молодой спит за стеной, то способна ли ты предсказать судьбу на много лет вперед? Так что лучше помолчи и сама не испытывай терпения, Фригг». «Фригг? Это кто?» — не понял Рюрик. «Она супруга Всеотца, коего мы на своем языке именуем Одином. Ей одно и ведом удел каждого». «Продолжай, прошу тебя. Что же было дальше?» Услышав мои слова, Вельва, казалось, оцепенела. Сидела и мычала под нос. Я хотел было растолкать женщину, как вдруг она очнулась. «И все же я сообщу о твоей судьбе, Од», — сказала мне Вельва. «Ты проживешь дольше других людей и объездишь много стран и морей. На всех берегах, куда ни пристанешь, слава о тебе будет идти впереди. Но все-таки умрешь ты здесь, в Берурьёде. В конюшне стоит старый конь по имени Факси. От сего любимца тебя и настигнет смерть». Тут я не сдержался и за такое пророчество залепил ей пощечину, и столь звонкую, что дядьке пришлось выплатить виру. С тем колдунья и убралась. О пророчестве прознали все местные, и дня не проходило, чтобы не зашел какой-нибудь бонд и не стал бы расспрашивать, а жив ли еще тот Од, коему нагадали помереть от коня. И чтобы положить сему конец, мы с побратимом отвели сивого Факси на берег за холмы. Там я нанес коню смертельный удар, и, вырыв яму в два его роста, спустил туда труп, а сверху завалил все камнями. Родичи решили, что предсказание Вельва о том, как этот конь причинит мне смерть, уже не сбудется. Но я подозреваю в словах колдуньи некий скрытый смысл, который мне, хотя я с пеленок учился у самого Ингиальда Мудрого, пока не удается разгадать. И до тех пор я стараюсь держаться подальше от родного мне берега. А потому, Рюрик, охотно поплыву с тобой за море. Тогда, чтобы дело удалось, нам следует принести жертвы богам, предложил Рюрик. Не у вас ли, вагров-доругов, в ходу пословица, что на богов можно надеяться, но самим бы не оплошать? Жертвы, наверное, достойное и важное дело, но не бывает плохой погоды, если ты хорошо снаряжен. Будем же верить больше в свои силы, чем полагаться на помощь бессмертных, предложил Одд. У них и без нас дел полно. Но судить все одно им, заключил князь. Вот боги и рассудили тот спор. Но поди на Рюрика, хоть вся немилость богов, решение своего не изменит. Он тряхнул головой, стараясь навсегда прогнать эти воспоминания, от которых вдруг защемило сердце. Трувара с Сиваром смерть уже не отпустит. Жены и дети давно пребывают в царстве Морены, а он... Он должен жить во что бы то ни стало. Боги не прощают слабости, тем более князьям. Когда Одноглазый шагнул в лодку, та заскрипела, закачалась, Добрый обеими руками ухватился за борта, беззвучно молил богов, чтобы посудина не перевернулась. Когда в руках лодочника появилось весло, мальчик не заметил. С великим страхом наблюдал, как этот странный человек с обветренным лицом одним движением оттолкнул лодку от берега, как спокойные воды речушки враз превратились в медленный, но очень сильный поток, понесли. Вотчий стоял спиной, изредка опускал весло в воду, но, казалось, не лодкой правит, а рекой. По берегу спешной рысью мчался Сребр. Язык высунут, болтается, как красная тряпица, но морда у волка довольная, радостная. Помощник Одноглазого исчез, лишь впереди показалась просторная гладь озера, и крики чаек стали оглушающе громкими. Добродею сперва не верилось, что жуткий лодочник решился доставить его в Русу. Воображение рисовало страшные картины. Казалось, будто плывут не в город Вельмуда, а прямиком на тот свет. А куда еще может вести приспешник водяного царя? Но Одноглазый вел себя как самый обычный человек, да и разговоры вел обычные, особенно в начале. «Ты, значится, из Рюрикова города?» — нарушил молчание он. «Ага», — ответил мальчик осторожно. «А правда, что князь Йентов собственноручно Вадиму голову оторвал?» «Да», — выдохнул Добря. Одноглазый усмехнулся. Мальчик отчетливо видел, как под истертой рубахой вздулись мышцы. «И воинов Вадима покалечил?» «Всех до единого. Покалечил и прибил». «А мужичье, стало быть, отпустил?» Добрый стиснул зубы, кулаки сжались сами по себе, а Одноглазый продолжал равнодушно. «Да, беглецам самое место в Киеве. Тамошний князь Осколод Рюрика не жалует, хоть и родня». «Родня? Как так?» Удивление в голосе Добрый прозвучало до того громко, что лодочник даже обернулся. Бросил на мальчика испытующий взгляд, продолжил. «Пасынок, говорят, от первой жены», и добавил, сдерживая смех, «ее, видать, по всему Вадим на кол посадил, а после и сам того. Сел». Добряб похолодел до самых пят. «Осколод этими водами как-то проходил, местных за собою на Киев звал. Повезло ему, что князь русский Вельмуд при гостомысле тогда был. Чего там Киев? Аж на Царьград зазывал. Много молодых увел. Говорили еще, что поклялся он отчему, Рюрику стало быть, в верности и дружбе. А тот самолично дал Осколоду ладьи и благословил в дорогу. Купились». «Так почему же тогда Осколод Рюрика не жалует?» Лодочник молчал довольно долго, а после махнул рукой и сказал: «Не поймешь. Мал ты еще. Скажи лучше, точно ли, что в Рюриковом городе и в Славне меня кличут прислужником водяного царя, а?» «Не слыхал такого», — соврал Добря. «Ну, в таком случае давай договоримся. Клю услышишь, не спорь. И приврать можешь, мол, так и есть. А я тебе за это тайну открою». Добродей замер во все глаза, разглядывая собеседника, покраснел. «Да ты не бойся, Добря, не бойся. Вот как думаешь, что такое волжба?» «Волжба она и есть волжба», — брукнул Добря. Губы лодочника растянулись в улыбке. «А давай поспорим. Вот ты скажи, для того, чтобы дом построить, волжба нужна?» «Конечно», — пробормотал мальчик смущенно, глянул на хитрую физиономию лодочника, добавил поспешно. «Ну, там обереги в основание заложить, жертву принести звериную, а то и человеческую». «А дальше?» Добрый насупился, чуя подвох. «Что? Дальше знай себе работай. Дом построить трудно, тут умение нужно. И ого-го какое, я-то знаю». «А для того, чтобы хлеб испечь, волжба требуется?» «Конечно нет, только разве что квашню от злого глаза укрыть, чтобы не скисло». «А без паруса против течения пройти?» Голос Одноглазого стал хитрее лисьего прищура. «Да как же в таком деле без волхования?» — выпалил мальчик. Почувствовал, как пламенеют щеки и уши, как сжимаются кулаки. «Это же невозможно!» Смех лодочника прокатился по округе. Добре даже почудилось, что от столь громкого звука рыба в озере вот-вот повсплывает кверху брюхом. «Ну, тогда давай поколдуем!» — отсмеявшись, заключил Одноглазый. Он указал на устье вдалеке. «Это ловоть. А дальше полисть. Течение встречное, но не сильное. А чуть дальше особая речушка. Даже не речушка, а так ручеек. О ней немногие знают, потому как большие лодки в те берега не вмещаются. А мы пройдем». И словно подслушав мысли Добрый, лодочник добавил. «Боги наделили тот ручеек особой силой. Там течение другое». «А разве так бывает?» — выпучил глаза Добря. «В наших землях и не такое бывает. Но если ходить только протаренными тропами, никогда о том, что совсем иначе, не узнаешь». Они миновали устья. По бокам теперь не беспредельная озерная гладь, а болотистые берега. Мальчик с открытым ртом смотрел за борт, даже челюсти заболели. «Ну ничего себе!» — наконец выдохнул он. «А то!» — в голосе мужчины послышалась усмешка. «Так теперь скажи, добродей, есть тут волжба или нет?» Мальчик замолчал надолго, все пытаясь осознать случившееся с ним чудо. В то, что лодочник не использовал волшебные силы или колдовство, не верилось. Может быть, он сам течение этого ручья перевернул. «А касаемо спора», — отозвался вдруг Одноглазый, «зачастую выходит так, что человек путает волшбу и мастерство. Мастер спорит дело так, как никто не умеет. Оттого и кажется, будто не сам работает, а с Божьей или еще какой помощью. На самом же деле у мастера есть тайна. Это моя тайна. Ты о ней никому не рассказывай». «Хорошо. А как же быть с волшебством?» «Да никак», — улыбнулся лодочник. «Просто запомни. Люди часто называют волшебством то, чего иначе объяснить не могут. А на проверку все оказывается проще простого. Но это не значит, будто волшебства не бывает вовсе». Добря почувствовал, что краснеет, опустил глаза. Лодочник проговорил, как и прежде, не оборачиваясь. «Да не печалься, парень. Мы с тобой, конечно, не до Киева, а хотя бы до Русы проберемся. Ну, а там я тебя на какую-нибудь ладью передам по знакомству. А дальше из речки в речку да волоками. Не унывай, всего-то тысячонка верст с гаком», — рассмеялся вотчий. «Еще лист не опадет, а ты уже при осколоде очутишься».